Глава шестая. Несчастная Берта была принята в госпиталь Святого Антуана. Дежурный доктор, осмотревший ее сейчас же после приема, убедился, что у нее ничего не сломано. Оставалось только опасаться сильного внутреннего потрясения, а относительно этого нельзя было ничего узнать до окончания обморока. Сквозь сжатые губы девушке влили в рот несколько капель лекарства, а так как это лекарство могло подействовать с минуты на минуту, то доктор не отходил от ее постели. По прошествии получаса Берта слабо пошевелилась, затем приподнялась на локте и, открыв глаза, бросила вокруг себя испуганный взгляд. Потом глаза ее снова закрылись, и она упала на подушку. Доктор взял ее руку и тихо заговорил с ней. Тогда она снова открыла глаза. Ее губы зашевелились, видно было, что она хотела что-то сказать, но только кровавая пена показалась на ее губах. «Я боюсь внутреннего кровоизлияния», — сказал доктор, стоявшим около него двум студентам. «В настоящее же время у нее парализованы голосовые связки. Бедная девушка очень больна». Но оставим на время Берту и возвратимся к другим личностям нашего рассказа. Мы видели, как был испуган Тефер во время разговора Пьера Лорио с начальником полиции. Несколько минут он боялся, что дядя доктора Этьена подозревает истину, но вскоре успокоился. Кучер только делал логические выводы, но было очевидно, что он ничего не знал. Тогда к Теферу вернулось его хладнокровие. И он задрожал от радости, когда начальник полиции поручил ему ведение розысков, чтобы найти виновников мнимого воровства 500 франков у Пьера Лорио, кучера фиакра номер 13. Мы знаем, что это воровство было воображаемым, но оно казалось вероятным. «Отлично!» — говорил Тефер, потирая себе руки с циничной улыбкой. Они могут надеяться, что розыски будут произведены самым тщательным образом. Точно так же, как относительно фальшивомонетчиков Дюбье и Термонда. Но надо сделать вид, что я работаю усердно и заслуживаю всяких похвал. Затем он позвал двух агентов, которые работали под его руководством. Мы видели уже этих двух агентов, когда они помогали аресту Рене Мулена и наблюдали за домом, где жила вдова казненного. Этих агентов звали Леблонд и Банкаль. Инспектор объяснил им, в чем дело, и наметил план действий. «Фиакр был взят на Восточной улице в 10 часов, — сказал он, — и найден в половине первого на улице Рапе. Он должен был проехать большой путь по глинистой дороге. Люди, укравшие его, кажутся мне очень ловкими, и, по всей вероятности, они отвели фиакр на эту набережную единственно для того, чтобы сбить с толку поиски в случае, если они будут сделаны. По моему мнению, следы фиакра надо искать в Монмартре или Бельвилле. Вам, Леблонд, я поручаю осмотреть Бельвиль. Вам, Банкаль, Монмартр. Глинистая почва есть также на Шамонских холмах, — заметил Леблонд. Я включаю их в Бельвиль, — сказал Тефер. Точно так же, как на местности за кладбищем Пер-Лашес до Баньоле, — сказал Банкаль. Я беру эту часть на себя. Если же вы не найдете следов в указанных направлениях, я направлю вас в сторону Берси и Венсена. Слушаем, господин Тефер. Когда прикажете начать поиски? Сегодня же. И будьте как можно деятельнее. Каждый день вы будете подавать мне донесения о результатах ваших розысков, и я буду присоединять его к моим. Кто правил экипажем? Спросил Банкаль. В нем были двое. То есть, по всей вероятности, один сидел на козлах, а другой внутри, в обществе женщины. Молодой — это неизвестно. Внешность мужчин — точно так же. Но в таком случае, — закричал Леблон с гримасой, — найти их почти так же легко, как иголку в стоге сена. «Это и мое мнение», — повторил Банкаль. «Это также и мое», — сказал Тефер. «Но что делать? так приказано. Впрочем, нам может помочь случай, и я рассчитываю на вас. Мы сделаем все, что можем. После этого агенты разошлись. Направив своих сообщников в указанном им направлении, Тефер был уверен в их неудаче. Истина могла быть открыта только с одной стороны, и эту сторону он оставил себе, решив замести все следы. В то время, как его люди отправились на поиски, Тефер вернулся к себе домой и решил завтра отправиться в окрестности Баньоле, конечно, переодетым. Ему необходимо было производить свои розыски в величайшей тайне, так как, несмотря на должность инспектора, он мог находиться под надзором какого-нибудь неизвестного агента, находившегося в прямых отношениях с начальником полиции. Пробыв у себя на квартире не более часа, он в это время загримировался и оделся в костюм грузчика, в котором был во время первого свидания с Дюбье и Термондом в трактире «Две бутылки». Он хотел сбить с толку таинственных и неуловимых агентов, о которых мы только что упоминали. Изменив таким образом свою внешность, он бросился на поиски Жана Жиди, которого в своих личных интересах и в интересах герцога должен был найти во что бы то ни стало, чтобы достать компрометирующие бумаги, украденные у мистерис Дикторн. Тефер отлично знал все любимые места мошенников, у которых карманы полны, которые отправляются туда прокутить ворованные деньги. Он отправился в эти трущобы, говоря себе, что, не найдя Жана Жиди, может найти кого-нибудь, кто может навести на след последнего. Он не ошибся в своей надежде. Один вор, только что вышедший из тюрьмы, сказал ему, что Жан Жиди был посажен туда на неделю и выпущен около месяца тому назад. Полицейский немедленно отправился в контору тюрьмы, показал свою карту полицейского агента и потребовал точного описания внешности Жана Жиди и адреса его последней квартиры. Мы уже знаем, что она находилась на улице Винегрие. Тефер отправился туда и нашел привратника, сидевшего на пороге своей комнаты. Хриплым голосом, отлично подходившим к его костюму, он спросил, живет ли тут Жан Жиди. Услышав имя своего бывшего жильца, привратник насмешливо поглядел на спрашивавшего. «А, так вы знаете эту птицу?» — воскликнул он. Было видно, что Жан Жиди не пользовался хорошей репутацией. Чтобы добиться полезных сведений, надо было ловко взяться за дело. Поэтому полицейский ответил. «Нет, я его не знаю и очень рад, так как он, кажется, порядочная дрянь, даже хуже». «Что же, может быть, мошенник?» «Да, вы угадали. Негодяй, которого мы принимали за честного человека. Этот мошенник был приговорен к заключению, и, как кажется, это было не в первый раз». «Я слышал это». «Так чего же вы от него хотите?» «Я ровно ничего. Но он мой земляк, и его брат, честный малый, за это я вам ручаюсь, дал мне к нему поручение. Вот почему я ищу его». «Ну, так ищите его в другом месте. Он больше не живет здесь». «Он переехал?» «Разве вы думаете, что в нашем доме держат воров?» «Для чего нам мог быть нужен его адрес? Я не имею ни малейшего желания ходить поздравлять его с Новым годом». «Какая досада! Мне так бы хотелось исполнить поручение его брата. И если бы мне могли дать хоть малейший намек... Все, что я могу вам сказать, это то, что он увез свою мебель с помощью довольно красивого мужчины, вероятно, такого же негодяя, как и он сам, которого он называл Рене». Тефер вздрогнул. «Рене!» — закричал он. «Вы сказали Рене?» «Да. Разве у вас и к этому есть поручение?» «Нет, но мне кажется, что я его знаю. Рене Мулен, не правда ли?» Привратник пожал плечами. «Мулен, Ламен, Топен. Очень может быть. Я не обращал на это внимания. А вы его знаете? Ну, мне кажется, у вас хорошее знакомство. Прощайте». Привратник вошел в свою комнату и с шумом захлопнул дверь, оставив Тефера в сильной досаде и беспокойстве. «Рене», — говорил он про себя с неподдельным беспокойством. Неужели Клодия была права? Неужели эти люди случайно могли сойтись? И в руках Рене Мулена, мстителя за Поля Леруа, находится единственный свидетель, который, подтвердив прежнее преступление, может навести полицию на след вчерашнего. Если это так, то, кажется, сам дьявол против нас, и я сам могу начать бояться. Выйдя из дома, Тефер сел в амнибус и отправился на Королевскую площадь. «Рене Мулен здесь?» — спросил он у мадам Бижу, которая, конечно, не узнала его. «Его нет в Париже», — ответила та. «Давно ли?» — «Вот уже 2 недели. Он нашел место в провинции». «Это удивительно». «Почему так?» «Потому что вчера, выйдя из амнибуса, мне показалось, что я видел его». «Вы ошиблись. Он оставил за собой квартиру, и если бы был в Париже, то зашел бы сюда». «Вероятно, я ошибся». «О, да, наверное». «И это тем досаднее», — продолжал мнимый грузчик, «что у меня было к нему поручение от одного из его друзей». «Объясните мне, в чем дело, и если бы случайно господин Рене пришел, я повторю ему слово в слово». «Хорошо, сударыня. Скажите ему, что его ждут у его друга Жана Жиди». «Жана Жиди?» — повторила мадам Бижу. «Где живет этот господин Жан Жиди? Я никогда не слышала, чтобы господин Рене говорил о нем. Он живет на улице Винегрие». «Хорошо, я напишу, чтобы не забыть». Тефер снова должен был уйти. «Правду ли говорит эта женщина?» — думал он. «Или же Рене Мулен заплатил ей за то, чтобы она лгала? Я должен узнать это, во что бы то ни стало». Было уже около 5 часов, и полицейский не мог продолжать в этот день свои розыски. Наскоро пообедав, он вернулся домой, куда герцог Жорж должен был принести свой новый адрес. Действительно, в 9 часов герцог звонил у дверей агента, который, открыв ему, был снова поражен страшным изменением лица старика. Оно выражало ужас, подавляющую усталость, безграничное отчаяние и могло бы внушать сострадание, если бы не внушало отвращение. «Вы последовали моим советам, герцог?» — спросил Тефер. «Да», — ответил сенатор. «Я живу в Бакиньоле, улица Сент-Этьена, номер 19. Дом окружен большим садом». «Отлично», — сказал Тефер. «Я сам не мог бы выбрать лучше. Выходите поменьше, или лучше сказать, совсем не выходите днем, но продолжайте по ночам посещать ваш отель на улице Святого Доминика, чтобы убедиться, что с этой стороны нам нечего бояться. Может прийти какое-нибудь важное письмо». «Я буду ходить каждую ночь. Нет ли чего-нибудь нового?» «Да. Я получил доказательство, что совет мистерис Дикторн был хорош, и я напрасно подал бы теперь в отставку». «Разве пожар в Баньоле обратил на себя внимание?» — спросил герцог. «Нет, пожар будет признан следствием неосторожности, и Проспера Гаше сочтут погибшим в пламени. Но производится следствие относительно фиакра, в котором произведено похищение. И это по милости людей, которые служили мне. Негодяи украли фиакре пальто и банковский билет, принадлежавший кучеру, а последний подал жалобу». Герцог вздрогнул. «Конечно, это досада», — продолжал полицейский. «Но не надо слишком беспокоиться. Я еще служу и сумею предотвратить всякую опасность. Мне поручено вести это следствие, и я беру на себя свести его на нет. Нам надо серьезно думать только о Рене Мулене и Жанне Жиди, так как я имею причины думать, что они встретились и действуют заодно». «Мы погибли», — прошептал сенатор. «Конечно, опасность существует, но не отчаивайтесь. Жан Жиди вас не знает». «Вы думаете?» «Это бросается в глаза. Если бы он вас знал, поверьте, вы уже имели бы о нем известие. У нас есть время. Негодяй украл 100 000 франков. Я знаю его нрав. Он станет опасен только тогда, когда прокутит все до последнего сантима. Я ищу его и, наверное, скоро найду. Я караулю также Рене Мулена и устрою какую-нибудь ловушку, в которую он должен попасть. поэтому успокойтесь». «Я хотел бы», — ответил Жорж, — «но вы, кажется, забываете одно». «Что именно?» Привратница с улицы Нотр-Дам-де-Шан видела, как Берта Леруа оставила дом. Не видя ее в течение 2 суток, она начнет беспокоиться и без сомнения заявит об исчезновении полицейскому комиссару. Не все ли равно? Исчезновения женщин, в особенности, когда они молоды и хороши, случаются каждый день. Подумают, что эта девушка бежала с любовником, и эта история скоро забудется. А если Рене Мулен захочет проникнуть в эту тайну? Повторяю вам, что я беру на себя Рене Мулена. Герцог, немного успокоенный, вздохнул с облегчением. «Я советовал вам быть как можно осторожнее», — продолжал Тефер. «Но вам надо уведомить миссис Дикторн о том, что происходит, чтобы она держалась на стороже. Могу ли я отправиться в ее отель? По зрелому рассуждению, я думаю, что в этом нет ничего неудобного. Если только вы постараетесь стать неузнаваемым и прикажете доложить о себе под чужим именем». «Я увижусь с нею завтра». Герцог расстался с Тефером. Полицейский агент почти сразу же вышел на поиски Рене Мулена и Жана Жиди. Последнего он не мог найти в парижских трущобах, так как он был в Аньере, прокручивая с товарищами дешево доставшиеся деньги. После завтрака, продолжавшегося 4 часа, Жан Жиди предложил покататься на лодках. Это предложение было принято с восторгом, и большие плоские лодки отвезли почтенную компанию в Сен-Дени, где было предложено обедать, ужинать и завтракать на другой день. Между спутниками старого вора был один молодой воришка по имени Миньоле, который при виде бумажника Жана Жиди, наполненного банковскими билетами, возымел идею завладеть этим бумажником. «Когда добряк напьется, — думал он, — а это не замедлит случиться, я украду у него деньги, и он подумает, что потерял бумажник дорогой». Но Жан Жиди пил, не переставая, и против обыкновения совсем не пьянел. Конечно, язык у него немного заплетался, а глаза щурились, но он был в полном рассудке, и время от времени дотрагивался правой рукой до кармана, в котором лежал бумажник. «Черт побери», — думал Миньоле, — «если мы будем так кутить, то для меня ничего не останется. Нечего сказать, у этого негодяя крепкая голова». Миньоле, не переставая, подливал в стакан Жана Жиди, но ожидаемое опьянение не приходило. В Сен-Дени праздник дошел до своего апогея. Около 11 часов вечера все гости храпели под столом, исключая Миньоле, который пил осторожно, и Жан Жиди, который победил всех своих гостей. «Ну, выпьем вдвоем», — сказал Миньоле, раскупоривая бутылку шампанского. «Эти люди не умеют пить. Мы только 2 с тобой, молодцы». «Наливай, наливай», — ответил старый вор. «Этой штукой не напьешься никогда. Но зато она стоит дорого. Так что же, деньги для того и сделаны, чтобы их бросать. Когда эти выйдут, будут еще. Когда бумажник опустеет, его снова набьют. Когда касса будет пуста, ее также наполнят». И он залпом выпил целый стакан, повторяя: «Еще, еще». Миньоле с удивлением глядел на своего собеседника. «Так значит, у тебя есть касса?» — спросил он. «Неистощимая. Дай мне пить». Вдруг Жан Жиди остановил его руку, закричав: «Какая прекрасная штука!» «Что? Что, если мы уедем, заплатив за все и оставив их храпеть сколько угодно? Я представляю себе их гримасы, когда они проснутся завтра утром». «Что же, это можно? Но куда мы отправимся?» «Сначала в Париж, на станцию Сен-Лазар, а оттуда по железной дороге в Гавр. Прокатимся немного для удовольствия. Мне хочется посмотреть на море». «Мне тоже. Но чтобы доехать туда, нам надо будет немало денег. У меня есть». «Я знаю, но, может быть, у тебя недостаточно взято с собой?» «Очень может быть. По дороге может прийти в голову какой-нибудь каприз. Поэтому, прежде чем ехать, я напишу записку в мою кассу». «Идет», — закричал Маньоле, задрожав от радости. Когда счет был подан, Жан-Жиди заплатил трактирщику, говоря: «Вот вам ваши деньги и еще 50 франков». «Для чего это?» «Здесь остаются наши товарищи, они крепко спят. Пусть выспятся. Когда же они проснутся завтра, вы подадите им белого вина и хорошего бульона». Хозяин засмеялся и взял деньги. «А если они спросят про вас?» — сказал он. «Вы ответите им, что я поехал в Гавр за устрицами, и что через 2 недели от сегодняшнего дня я приглашаю их обедать в Париж в Черную Бомбу в 6 часов вечера. Не забудьте, через 2 недели. Сегодня у нас 21-е, следовательно, 6-го будущего месяца». «Будьте спокойны, сударь, я передам ваше поручение. А теперь идем». И Жан-Жиди увлек Миньоля. Когда они вышли на улицу, последний предложил ехать по железной дороге. «Никогда», — возразил старый вор. «Я чувствую потребность пройтись, чтобы немного размять ноги. Отсюда до Парижа недалеко». Миньоля предпочел бы всякий другой способ передвижения, но нечего делать, покорился и последовал за своим спутником, который сначала шатался, но постепенно стал идти все тверже. Не прошло и часа, как они были у заставы Ла-Шапель. «Здесь остановка», — сказал Жан-Жиди, вдруг останавливаясь. «Как остановка?» — прошептал Миньоля, оглядываясь вокруг. «Теперь уже за полночь, и я не вижу ни одного открытого кабака». «Ты не понимаешь? Остановка — это значит, что я тебя оставляю». «Как оставляешь меня?» — с досадой закричал молодой вор. «Ты хочешь поступить со мною так же, как и с другими? Ты меня бросаешь?» «Да, на время». «А путешествие в Гавр — это значит, была шутка?» Жан-Жиди пожал плечами. «Как ты глуп!» — возразил он. «Знай, идиот, что честный человек держит слово. Что обещано, то обещано. Мы отправимся в Гавр за устрицами для обеда. Но так как у меня есть дела дома, то я оставляю тебя здесь». «Не могу ли я пойти с тобой?» «Нет». «Почему?» «Потому что ты мешал бы мне. Я живу с родственниками, и ты разбудил бы их». «Скажу лучше сразу, что ты выдумываешь предлог, чтобы отделаться от меня. Говорю тебе, что нет дуралей. Или жди меня на станции, я буду там почти в одно время с тобой. Я как раз вижу фиакр и возьму его. Скоро вернусь, понимаешь?» «Ты меня не обманываешь? Говорю тебе, что нет. Да, вот, кстати, есть у тебя деньги?» 40 су, не больше. Не у всех есть своя касса». Старый вор сунул руку в карман и вынул пригоршню монет, которые, не считая, подал Миньоле, говоря: «Возьми это, и если найдешь там какой-нибудь кабак открытым, то в ожидании меня закажи пунш с коньяком». После этого Жан-Жиди сел в фиакр и приказал ехать в Бельвиль. Приехав к себе, он вошел и вышел обратно, как и накануне, с бумажником, полным банковских билетов. Выходя из фиакра у станции Сен-Лазар, он увидел Миньоле, стоявшего на пороге лавки торговца вином. Пунш с коньяком пылал.